все это, залитое ненасытными лучами жгучего солнца, под неумолчное стрекотание цикад. Вот и все, чем он обладал. Да и то, там поселился его старый дядя Калека и распоряжается как хозяин. «Ах, что в том?» — возразила Олимпи. «Будь у вас по роскошнейшему замку во всех четырех концах Франции, и то ничего не помогло бы. Все это померкло бы перед моим 5-миллионным приданым. Но ведь не все же в деньгах, Бертран. Вы должны же знать это». «Я не стал бы рассчитывать», — тихо ответил он, понуривши голову, «но понимаю, что другие способны на расчет, в особенности же отцы, пережившие уже свою молодость и ставящие деньги превыше всего на свете». «Вы не любите меня», — попрекнула его Олимпия. «Нет, люблю. Люблю. Может быть, сильнее, чем вы меня, но, видите ли, гораздо приятнее давать, чем принимать». Она расплакалась и стала ломать себе руки. Однажды он застенчиво промолвил: «Это безбожно, но иной раз мне страстно хочется, чтобы вы обеднели». Она вздрогнула от неожиданности и счастья. Эта фраза раскрыла перед ней самые пленительные горизонты. И она, наконец, ответила: «Да, вы правы. Это было бы такое счастье. Мы поехали бы туда и поселились бы рядом с вашим старым дядей в замке с покосившейся башенкой». Они оба умолкли и погрузились в сладостные мечты о жизни вдвоем, в бедности и в одиночестве, но под покровом разделенно взаимной любви. Так заканчивался для этих действующих лиц 1807 год, начавшийся под гром пушек среди битв и разрушительных действий войны. Но это сравнительно были еще избранники судьбы. Жизнь других была много тягостнее и безнадежнее. Граф Эдмонд де Т., например, переходя из госпиталя в госпиталь, дотащился до парижской больницы. Все доктора удивлялись его замечательной живучести. Он был так плох, что его с самого начала приговорили к смерти, однако же его натура упрямо цеплялась за жизнь. Он был полумертв, большей частью находился в тяжелом полузабытье, но тем не менее не умирал. Лежа в парижском госпитале, он иногда видел склонившиеся над его изголовьем знакомые лица — Рантиньи, Орсимона, в особенности же последнего. Они молча сидели возле него, потом тихонько уходили. И он не мог отдать себе точный отчет, были ли то живые люди, или же плод его больного воображения. А время шло, дни проходили за днями, неся ему целую вереницу безобразных лихорадочных кошмаров. А что же сталось с Кантекором? Отбывший срок своей военной службы, так как он записался лишь на время кампании, он с довольно-таки грустной миной явился к Фуше. Последний встретил его более чем неприязненно. «Ага, это вы», — сурово сказал он. — «Мне кажется, что вы очень ошиблись в своих способностях, поступивших в полицию. Это вовсе не вашего ума дело. От вас, что от козла, ни шерсти, ни молока. Ну, что вы можете сказать о принце Людовике Шарле?» Кантекору пришлось низко склонить голову и сознаться, что он ничего не знает о нем и совершенно потерял из вида. «Вот то-то и оно!» — воскликнул Фуше. — «Вы ничего не знаете, даже и того, что известно мне. На кой же вы мне шут? На ваше место найдутся много ловчей у вас». «Значит, вы отказываете мне?» «Не только отказываю, а прямо выгоняю, как лакея». Кантекор гневно сжал кулаки и заскрипел зубами. Его злобный взгляд взорвал Фуше. «Какие ваши услуги? Припомните, если можете, я при всем желании не могу сделать это». «Ну хорошо, вы донесли о принце. Но ведь это дело чисто случайное. Вашего умения тут не было ни на грош».